Седьмая. Хитрая ухмылка не сходила с лица экскаватора. В нем произошла серьезная перемена. «Можете, молодые люди, кофе попить. Мне с одним непутевым начальником тюрьмы о жизни поговорить надо». Все поспешили пить кофе, который славился своей крепостью. Сандер уже давно предлагал продать рецепт этого кофе какому-нибудь рыболовецкому колхозу для просмолки лодок. Экскаватору такие косвенные намеки нравились, поэтому он не обижался, а советовал дополнить вкус кофе глотком коньяка. Пока ребята кофе попивали, экскаватор по телефону стресс снимал. «Привет! Попрошу Томминга». «Ну как дела? Твои ребята за денежки опять кому-то удрать помогли? А как же? Почему информация к нам 3 дня шла? Ах, сами ищете! В своем говне! И что, нашли? Что значит соответственно порядку, если этого порядка нет? Вообще-то вас самих следовало бы за другую сторону забора этой самой зоны перебросить. Ты можешь пожаловаться». «Ну, хватит, отвали! Часа через 2 пришлю своих ребят за личными делами, и чтобы все было в лучшем виде. Что значит, хочешь письменно? Ты имеешь в виду письменный приказ о своем увольнении? Я могу с министром поговорить!» И бросил трубку. «Ну как?» — спросил экскаватор у ребят и подмигнул. Все ухмылялись, шеф был доволен. «Сандер и Рольц, вы пойдете в спеччасть зоны и заберете личные дела этих супчиков. Но раньше посмотрим сводки. Вдруг мои друзья уже чем-нибудь удивили», — проговорил оживившийся экскаватор. Между тем Серый успел положить на стол очередную порцию сводок о десятках совершенных преступлений. Сегодняшнее рутинное чтение обещало быть интересным, потому что каждому хотелось первым обнаружить ниточку, ведущую к беглецам. Том обратил внимание на сообщение о кражах в кейловских дачных кооперативах. Так как таких фактов было несколько, экскаватор посчитал, что эти сообщения надо на время отложить и большого значения им не придавать. Большинство пострадавших все равно не знало, когда эти кражи совершались. Может, вчера, может, год назад. Рольц, как водитель, сразу обратил внимание на пропажу таксиста. Некий 1929 года рождения частный таксист Эрнст Леовальд из Сталина, проживающий на улице Техника. «Уже 2 дня не появлялся ни дома, ни на работе», — сообщил сын. «Ни в больницах, ни в моргах обнаружен не был. Пользовался автомобилем «Жигули» синего цвета по доверенности. Номер выясняется». «Очень хорошо, это может быть нашей темой. Рольц и Сандер, когда будете возвращаться из зоны, зайдите на улицу Техника, поговорите с соседями, выясните номер машины. Или нет, позвоните в таксопарк и узнайте о водителе. Выясните номер его «Жигулей», — отдавал распоряжение экскаватор.